Передо мной снова предстал этот темный мир. Пора бы дать ему название, но как бы его придумать? Здесь, на протяжении сотен метров, нет ничего, кроме меня и моего соседа, брошенных судьбой на эти чертовы островки. Вокруг лишь эта черная жидкость, из которой могут подниматься эти гуманоидные образы то ли людей, то ли еще кого. Наверное, разгадка этого места таится в них. Может, это ад? Хм, мое смутное представление о нем выглядит иначе. Где же демоны, котлы и страдания? Почему везде лишь пустота? Хотя, может, это и есть мое наказание. Может, это какой-то неизвестный мне круг ада, где людей заставляют вспоминать своих грехи или что-то подобное. Однако, если оно так, если это ад, то за что я сюда попал? Из-за какого греха отправили меня сюда? Или, может, я вовсе не грешен? Может, это иллюзия? Может, на самом деле, я в том же мире и сейчас? Однако в ходе каких-либо событий, я попал сюда. Так много я не знаю. Ладно, в любом случае, я не могу познать это место, пока не выясню все о себе. Я ключ и замок, или не только я. Уже по привычке, я обратил внимание на островок соседа. Он все так же разглядывал монету, а его шар все так же тускнел. Но были изменения. На нем был белый чистый дублет с позолоченными или золотыми застежками. Материал и качество говорили за себя, это была идеальная работа. Стежки были из черной ткани. Талию закреплял кожаный пояс. Судя по всему, он что-то таки вспомнил о себе. Исходя из одежды и меча, я могу предположить, что он, либо принадлежит тому же миру, куда я попал, либо тоже попал туда случайно. Сейчас об этом сложно судить. Однако, мой сосед может помочь мне прояснить некоторые моменты. Бьюсь об заклад, что рано или поздно его шар потухнет, а твари доберутся до него. До этого момента, я должен успеть с ним поконтактировать. Конечно, я могу продолжить читать о себе и дальше, но долго ли протянет в таком случае мой сосед? Твари могут добраться до него раньше, чем я пойму, кто я есть. А когда пойму, что потом, я тоже начну затухать после этого, или распрощаюсь со своим островком и уплыву в дальние дали в попытке найти еще кого-то? Нет, нельзя терять возможность. Пусть даже это и опасно, но я просто должен пойти на этот риск. Иного пути сейчас нету. Возможность, нужно хватиться за возможность. Я попытался обхватить шар ладонью и почувствовал сильное жжение, словно моя ладонь нависла над костром, а языки пламени окутывали ее. Через пару мгновений, я рефлекторно отдернул руку и отошел на метр. Я немного помотал рукой, а после проверил, нет ли ожога. На мое удивление, ничего не было, да и боль подозрительно быстро спала. Шар я передвинуть не мог, а потому и плыть тоже было небезопасно. С этими мыслями, я хотел было смириться с полным поражением. Однако на мое счастье, я обнаружил, что шар двинулся с места на метр, вслед за мной. Так значит, он привязан ко мне. Отлично. Я подошел к лодке, а шар подлетел ко мне. Надежда еще не вся исчерпана. Сев в лодку, отложив книжку под свое сиденье и взяв в руки весло, ко мне пришли тревожные мысли. Что будет с островком, если я уплыву? Нет, конечно, я не привык к нему. Хотя, тут сложно сказать. Почему-то я чувствую близость к этому небольшому клочку земли в этом океане. Мне казалось, что расстаться с ним будет куда проще, чем я думал. Взгляд мой рассеялся, а голова совершенно не пропускала мысли. Однако даже в этот момент, я заметил, как что-то потухло. По всему телу прошли мурашки. Я оглянулся по сторонам. Где сосед? Где островок? Свет от моего шара перекрывал зрение и мешал сконцентрироваться. Я, не думая, попытался отодвинуть его костяшками правой ладони, из-за чего испытал все то же невыносимое жжение. Немного съежившись от боли, у меня таки получилось подвинуть его. Прислонив костяшки к губам, я попытался дуть на них холодным воздухом, однако ни холодного воздуха, ни губ у меня не было. Послышались шлепающие звуки и капли где-то вдалеке. Они пробудились. Немного помотав головой, я оттолкнулся веслом от берега и поплыл на источник звука. Мой шар летел позади меня, но со временем вышел вперед, остановившись прямо над центром лодки. Я греб веслами изо всех сил. Каждый раз, когда весло проходило по местной жидкости, оно будто замедлялось в нем, чем еще больше давило на нервы. Послышались нечеловеческие звуки, какое-то мычание и будто скрежет металла. Я был достаточно близко, чтобы разглядеть силуэты тварей. Это немного воодушевило и придало сил, ибо я знал, что те только вылезли и медленно приближаются к цели. Осталось еще немного. Вот, вот уже вижу их более четко. Твари почти добрались до сидящего соседа. Он не сопротивлялся. Он просто смотрел на монету, отложив свой меч. Чертов придурок. Лодка столкнулась с берегом. Твари обернулись на меня, однако завидев источник света, тут же начали отходить обратно в жидкость. «Убирайтесь», — хотел сказать я, ступая на островок соседа, но забыл, что не имею голоса. Твари будто услышали меня, а потому ускорили темпы. Не знаю, правда ли слышали, или просто свет так на них подействовал. Когда последняя сущность покинула остров, я подошел к соседу. Он наконец открепил свой взгляд от монеты и посмотрел на меня. Сложно было угадать, какое выражение лица у него сейчас было, ведь все так же было не разглядеть черты его лица. Но пусть даже так, я протянул ему руку в знак приветствия. Он посмотрел на нее, однако быстро потерял к ней интерес, снова принявшись разглядывать монету. Что ж, пусть так, сейчас он не разговорчив, однако может потом. Присев под столик и облокотившись спиной на ножку, я открыл книгу. Появилась новая глава «Здравствуй, мир». Я проснулся от резкого удара затылком об стенку кузова. Кажется, мы на что-то наехали. Снаружи было шумно. Слышалось множество голосов, обсуждающих что-то. Глаза потихоньку привыкали к дневному свету после сна. Почесав место удара, я вылез к кучеру. Наша повозка остановилась у небольших решетчатых деревянных ворот на дороге. Ворота были обнесены невысокой стеной, размером в 3-4 метра. Стены шли вдоль и слева и справа, перекрывая весь путь так, что обойти их было невозможно или проблематично. У ворот стояло трое стражников с копьями. За воротами еще трое. На небольших вышках за стенами стояли арбалетчики. Сами ворота впускали в их небольшой промежуточный лагерь, за которым тоже были ворота и стены. Все походило на какое-то средневековое КПП. К нам подошел стражник, что-то спрашивая и постоянно кивая, словно ставя точку в предложении. Кучер, достав из небольшой кожаной сумки бумажку, предъявил ему, судя по всему, какой-то документ, после чего указал на кузов. Стражник показал пальцем на меня, после чего кучер рассмеялся и, что-то пробормотав, убрал документ обратно в сумку. Стражник серьезно посмотрел на него, однако после, рукой дал какую-то команду стоящим за воротами стражникам. С характерным треском, ворота начали открываться, впуская нас в их лагерь. Мы въехали внутрь. Нас встречали десятки отдыхающих у костров стражников, что с определенным подозрением и неким пренебрежением смотрели на нас. Не знаю, что связывало их и торговцев. Вполне возможно, что они так смотрят из-за недавних событий в предыдущем городе. Как только половина повозок заехала в лагерь, нас принялись осматривать. Стражники вставали с нагретых пеньков и бревен и двигались в нашу сторону. Они разделились на две команды. Одни смотрели, стоя с оружием наготове, другие заходили внутрь. Лицо кучера изображало еле видимое недовольство, скрытое за улыбкой. Кажется, что проверки стражников утомили его еще давно. Один из стражников с мычанием залез к нам в кузов. Отчетливо слышалось бряцание его кольчуги и громкий топот сапогов. В его голосе прослеживалось раздражение и недовольство. Он что-то перебирал, после чего послышался звон склянок. Кучер просунул голову в кузов через прорезь в балахоне и что-то крикнул стражнику, когда тот подошел к какому-то ящику. Завелась словесная перепалка на повышенных тонах. Не знаю, кто выиграл в ней. Однако, через некоторое время, стражник спустился. Остальные же стражники, что стояли с копьями возле наших лошадей, сверлили взглядом кучера. Он им тоже крикнул что-то, однако те не прореагировали. Услышав, что проверяющий нашу повозку стражник спустился, они оставили нас и подошли к другой повозке, напоследок плюнув под копыта лошади. Через часа два или больше, осмотр наконец завершился. Только тогда мы поехали дальше. Перед нами открыли ворота и мы вышли на другую сторону. Я осматривался вокруг. Вокруг было не то чтобы много растительности, однако она все же была. Трава, небольшие деревья и кусты, растущие вдоль дороги. Справа от нас протекала большая река, идущая прямо вдоль нашего маршрута и уходящая вдаль за горизонт. За рекой были небольшие каменные дома и плантации, где трудились рабы. К ним были вырыты искусственные русла, орошающие прямоугольные посевы. Искусственные русла были сделаны с всей скрупулезностью. Каменная кладка, трубы и небольшие мосты – все это создавало ощущение цивилизованности. Словно я попал в какую-то страну с богатой культурой. Наверное, будет проще сказать, за границу выехал, но благоговение от этой красоты развеял вид колышущихся, словно листва, повешенных рабов, что свисали с яблони. Их было четверо, и, судя по состоянию, повесили их недавно. Трое мужчин и какой-то пацан. Они висели в назидание другим рабам, что работали почти что под ними. Не знаю, за они были осуждены. Наверное, ответ на это таится на высеченных символах на деревянных табличках, что свисали с их плеч. Завеял неприятный холодный ветерок, от которого меня хватили мурашки по спине. Мы двигались до какого-то города вдалеке. Кажется, я видел его на картах. Это третий по величине город, после нашего. По пути, мы встречали небольшие пригородные поселения, где были конюшни и стоянки. На первый взгляд, тут жили в основном такие же путешественники, как и я, что закупали выпивку и провиант, после чего уезжали дальше. Кажется, что это обслуживающие поселения, в целях которых нажиться на проезжающих мимо людях. Однако, вместе с другими, встречались и настоящие местные, что носили обычную тканевую одежду и стремились помогать прохожим за монету. Кто что умел: чистить сапоги, штопать одежду, натачивать мечи. И кто что мог продать: бурдюки, сушеное мясо, странные фиолетовые плоды, похожие на смесь баклажана и салата. Иногда пригородные получали монету просто в ходе разговора. Конечно, тон этих разговоров был чрезмерно пониженным, отчего складывалось ощущение секретности. Может, торговались сведениями, или какой еще информацией. Удивительно было одно: при работорговле люди продолжали продавать еду и услуги. Это не совсем укладывалось в моем понимании экономики при рабовладельчестве. Обычно рабский труд должен приносить благо гражданам здешней империи, освобождая их от лишней работы и предоставляя больше возможностей для самореализации. По крайней мере, я так думаю. Ценой жизни одних строится дорога другим, так говорил наш учитель истории, и я не стану оспаривать это. По крайней мере, это будет актом насмешки над историей моего мира. Мы положили много жизни и приняли немало противоречивых решений, колеблясь из раза в раз, но творя историю. Мы учились, рисуя утопическую картину алым, используя руки тысяч. И этот мир тоже. Не знаю, сколько они уже сделали ошибок, сколько крови было пролито над землей, где сейчас звучит ритмичный стук колес нашей повозки. Одно мне известно точно: еще столько же, и много раз больше, прольется в написании их картины. Я не вправе ни судить, ни менять, ибо являюсь лишь маленьким инородным субъектом в этом мире. Да что уж говорить, сам же мир мне это и наглядно объяснил. Хотя, я все еще продолжаю переключать взгляд с рабов на крестьян. Смотрю, как обе касты в поте лица стараются выжить. Одни не хотят умирать от голода, а другие от удушья. Эта река, разделяющая их, удивительным образом проводит черту, которую очень легко размыть, если не вглядываться в детали. Нужно отбросить эти мысли. Меня они никуда не приведут. Я не герой и не мессия. Я лишь заурядный попаданец. Как на счастье, мы уже подъезжали к воротам в сам город. Они были окружены небольшими домами, где жили и не самые богатые, но и не самые бедные жители, средний класс, если говорить прямо. Небольшие лавки гончаров, кузнецов, портных и других. Здесь, у города, список предоставляемых услуг был куда больше, чем в пригороде. Но вот что есть за воротами, увы, не узнать. Кучер свернул куда-то в сторону, а вслед за нами последовали еще 6 повозок. Остальные повозки остановились у ворот и договаривались о чем-то со стражей. Судя по всему, те повозки обладают либо узконаправленным товаром, либо слишком дорогим для местных. Мы тем временем выехали на местную площадь, где наши повозки выстроились в ряд. Кучер спустился и принялся кого-то ожидать. Через некоторое время к нам подошли люди, от которых невыносимо несло навозом. Я рефлекторно прикрыл нос пальцем, отчего те рассмеялись. Кучер бросил на меня осуждающий взгляд и вернулся к переговорам. У него было удивительно спокойное лицо, будто он привык говорить при таком запахе. Во время разговора кучер то и дело показывал лошадей. Стало ясным, что разговор шел за сдачу коней в конюшню. Кучер достал из кармана кошель и, вытащив из него один золотой, с неким пренебрежением, он вручил эту монету конюхам. Вполне возможно, что это как раз был мой золотой. Конюхи оживились, словно были крайне удивлены. Кучер что-то сказал им напоследок, а те лишь кивали, не отрывая взгляд от монеты. Он похлопал пару раз, после чего конюхи окликнули кого-то позади. К нам вышло где-то 5 парней, на вид, молодые. Он отстегивали и уводили лошадей куда-то за собой. Я заметил, как конюхи повторили то самое странное круговое движение пальцами, только в сторону кучера, а потом ушли вслед за парнями. Мне захотелось спуститься и осмотреться. Мы были на большой круговой площади, где наши повозки выстроились полукругом недалеко от установленного в центре фонтана. К моему разочарованию, в фонтане уже не струилась вода, а его дно было сухим. Вокруг было много небольших одноэтажных зданий, где жили местные ремесленники и горожане. Они, к слову, уже собирались около нас и жарко обсуждали что-то, рассматривая наши повозки. В один момент, в нашу сторону, из толпы вышел какой-то мужчина с флейтой. Возможно, местный музыкант. Он был одет в мешковатую серую одежду. Волосы были черные и длинные, а также растрепанные, словно за ними не ухаживали. Лицо молодое, с еле видимыми следами от побоев. Он переговорил с кучером, после чего тот кивнул, одобряя что-то. Музыкант сел на край фонтана, разложив небольшую скатерть перед собой. Заиграла музыка, народ оживился, некоторые даже пританцовывали. Сама мелодия была энергичной и воодушевляющей, но чересчур повторяющейся. Однако и этого хватило, чтобы народ не терял интерес и собирался. Кучер подал сигнал остальным повозкам, и те начали потихоньку разгружаться. Из повозки в середине вышло пятеро мужиков, что сразу разделились на две команды, одни подавали, другие уносили. Сначала из двух дальних повозок взяли материалы для возведения лавок, деревянные столбы, балахоны, гвозди и молотки. Потом мужики снова разделились на две группы, где трое возводили лавки, а оставшиеся двое подносили товар. Пока я смотрел на это, кучер подошел ко мне и жестом попросил уйти. Я показал ему на тех, кто разгружал товары, а после на себя. Таким образом, я хотел узнать две вещи: не нужна ли им помощь, и не просил ли изначально он меня помочь. Он какое-то время постоял, сделал задумчивое лицо и внимательно осматривая меня, его взгляд остановился на мече. Он легонько кивнул и указал на разгружающих товар. Я кивнул в ответ и принялся за работу. Сейчас я бы не хотел расходиться с торговцами. Продвигаясь с ними по империи, я могу многое о ней узнать. Я присоединился к тем двум грузчикам. Мы разгружали небольшие свертки и деревянные коробки. В свертках были разного рода украшения из бронзы, с элементами серебра. Также, иногда в них попадалась посуда, табак с трубками, какие-то фрукты и в очень редких случаях кинжалы. Обычно, кинжалы никто не брал, оставляя в кузове. А когда я попытался взять один сверток с кинжалами, меня быстро остановил мой коллега, принимающий товар снаружи. Он приказал мне оставить сверток здесь. В коробках, помимо всего, были склянки и бутылки с каким-то содержимым. Что-то пахло как алкоголь, а где-то запах был невероятно противным, из-за чего я не решался брать их и ожидал знающих про содержимое внутри коллег, чтобы уточнить. Один из них подошел ко мне и указал на самый дальний прилавок, куда нужно занести склянки. Сам же он взял бутылки с алкоголем и понес к выложенным ранее у одной из лавок фруктам. В коробках также была одежда. Конечно, одежда не выглядела столь же изящно, как у того портного в прошлом городе. Она была украшена небольшими узорами из разных ниток и только. Недалеко от повозки с одеждой находились коробки с тканью и слитками, выгруженные кем-то. Ту, что со слитками, пришлось тащить в 9 рук по 2 подхода. Закончив выгружать и перетаскивать, я залез проверить кузов кучера на предмет забытых коробок. Там я нашел еще парочку. Подойдя и заглянув внутрь, я заметил разного качества выполнения амулеты, кольца и прочее. Однако самым удивительным для меня было найти там те самые шары культистов. Это немного напугало меня. Вспоминается тот день, когда приходилось бежать по объятому огнем городу. Сколько тел я тогда встретил на пути. Особенно в голову вонзилась та тварь. Она даже приснилась мне недавно. А также едкий запах гари, что до сих пор отдается мне в нос. Мурашки пробежали по спине. Видно, меня еще не отпустило от произошедшего. Оставив эту коробку, я спрыгнул с кузова. Все уже было готово. Лавки стояли с вынесенным на обозрение публики содержимым наших повозок. Люди, под музыку, подходили и рассматривали товар, обсуждая его с торговцами. Мужики, что покрепче, следили за руками и порядком среди горожан. Были и немногочисленные люди в плащах, что с завидной регулярностью обращались к кучеру, который стоял у своей повозки. Не знаю, о чем шла речь, но вполне возможно, что предметом разговора служили эксклюзивные товары. Солнце светило ярко, и времени у меня было достаточно. Я подошел к кучеру, пытаясь получить дальнейшие указания. Он лишь демонстративно отмахнулся при всех, после чего указан на солнце, проводя пальцем по линии его падения. Я понял, что он имел в виду этим жестом, и пошел изучать город. Сейчас это всяко интересней, чем стоять здесь и смотреть на этот базар. А потому, выйдя на небольшую дорогу, я принялся изучать город. Основной массив людей был уже на площади, а потому на улицах оставалось не так много народу. В основном это были пьяницы разной степени алкогольного отравления и дети, играющие с камнями в переулках. Довольно часто попадались сомнительные личности. Они собрались кругом и обсуждали что-то, стараясь скрывать свои лица за тканью. Наверное, завидев стражу, они бы сразу бросились на утек, однако на мое удивление, тут почти нету стражи. Я помню, что видел парочку у ворот, ведущих, судя по всему, богатые районы. И парочка встретилась мне по пути, однако те совершенно не реагировали ни на пьяниц, ни на тех сомнительных людей. Казалось, что их присутствие создано для видимости, нежели для соблюдения закона. Да и сам вид стражников на это указывал. Они выглядели молодыми и просто ходили, да разглядывали дома, периодически о чем-то переговариваясь. Возможно, это вызвано низкой преступностью, а может и наоборот, высокой. Глупо делать вывод, пока не наступит ночь. По пути заметил, что на дорогах слишком много свободного пространства. Складывалось ощущение, что чего-то не хватает. Как бы это выразить? В прошлом городе куда чаще встречались какие-нибудь лавки торговцев. Они были напиханы во все свободные пространства, а особенно на рынке. Сейчас такого нету. Или, быть может, я не в том районе. Продолжая прогулку, я нашел местный паб, стоящий в гордом одиночестве на конце дороги. Там играла флейта, а также раздавались радостные возгласы. Жизнь там кипела, несмотря на то, что сейчас много жителей находится на ярмарке. Кажись, спиртное для некоторых все же важнее. Возле паба был небольшой участок, окруженный деревянным забором. Там, на палках бились двое мужчин. Один молодой, одетый в мешковатую одежду, с короткими черными волосами. Другой был в подобии кожаной куртки с элементами кольчуги, с сединой и проплешиной на затылке. Я подошел поближе, чтобы посмотреть на бой. Старый, кажется, учил молодого, периодически лупя того палкой по рукам. Лицо старого было спокойным и собранным. Он мало говорил и больше показывал. Молодой, наоборот, кривил яростную гримасу и кричал что-то при атаке. Однако каждый бой заканчивался поражением для него. Движения молодого показались были грубыми и агрессивными. Он не старался изловчаться, а напирал вперед, пытаясь задеть старого сериями ударов. Лицо молодого всегда было напряженным и полным злости. Почему мне подумалось, что он ненавидит старого? Старый же постоянно уклонялся и парировал, заставая молодого в невыгодном положении, но не атакуя. Он выжидал момент, или поддавался, мне сложно судить. Однако он постоянно улыбался во время боя. В очередной попытке задеть старого своей бездумной серией атак, молодой подставился, слишком широко расставив ноги. Старый сделал ему подсечку, которая хоть и не сбила молодого, но заставила того потерять координацию. Через пару неуклюжих шагов и небольших прыжком на одной ноге спустя, молодой упал на землю. Старый поставил конец палки у шеи молодого и с улыбкой что-то сказал тому. Молодой в ответ приподнялся и попытался пронзить палкой старого. Он увернулся, однако выражение его лица было полно удивления. Он похлопал тому, вновь что-то сказав. Молодой приподнялся и ударил кулаком землю, после чего, что-то сказав, двинулся к забору, перепрыгивая его. Я встретился с молодым взглядом, но тот лишь фыркнул и, откинув палку в сторону, пошел в паб. В этот момент ко мне подошел старый и что-то сказал. Я притворился глухим, указывая на уши. Его лицо преобразилось. Среди морщин и шрамов стало видно печаль и в то же время понимание. Он указал на свое левое ухо, оно было отрезанным. Я указал на его палку. Мне очень захотелось обучиться у него фехтованию. Времени у меня было достаточно, а занять себя чем-то надо. Он потер пальцами о пальцы, намекая, что его услуги имеют стоимость. Недолго думая, я вытащил из-под сумка мешочек с монетами и развел руками. Он показал мне 5 пальцев. Пересчитав свои сбережения, я отдал ему 10 серебряных, отчего тот немного удивился. Я посчитал, что так его обучение будет более доскональным. Он улыбнулся мне и указал на палку, которую ранее выбросил молодой. Подобрав ее, я перелез через забор. Старый вышел передо мной и встал в боевую стойку, ожидая моих действий, предположив, что он ждет от меня демонстрацию боевой стойки. Чуть горбясь, я расставил ноги по ширине плеч, Обхватил палку двумя руками и выставил воображаемое лезвие своей палки у правого плеча. Старый помотал головой и подошел ко мне. Он ударил меня по спине палкой, отчего я пружиной выпрямил спину. Потом он палкой отодвинул мои руки ближе к центру и приподнял. Последний удар принялся по правой ноге, которую он выставил чуть вперед. Какое-то время посмотрев на меня, он вернулся на то место, откуда подошел. Он держал палку двумя руками и приготовился сделать горизонтальный удар. Я внимательно наблюдал. Он медленно, пошагово показывал мне движение. Шаг вперед левой ногой. Лезвие уходит вправо и готовится к замаху. Одновременно, шаг правой ногой вперед и поворот корпуса влево, после чего палка со свистом рассекает воздух. Я попытался повторить его движение, однако на моменте с одновременным шагом и поворотом, чуть не споткнулся о свою левую ногу. Он посмотрел на это, после чего рассмеялся и остановил меня рукой. Теперь старый готовился нанести вертикальный удар. Он поднял оружие немногим правее головы, после чего сделал шаг правой ногой, сделал взмах и оставил палку прямо у земли. С этим приемом у меня не было проблем, за исключением того, что я приложил слишком много сил и ударил палкой о землю. Кивнув мне, он снова попросил остановиться. Теперь он готовился делать удар острием. Немного согнувшись, он словно отпружинил от земли, сделав выпад вперед. Через секунду, острие палки оказалось в сантиметре от моего лица. Продемонстрировав этот прием, он отошел от меня, изгибая пальцы, вызывал на бой. Похоже, теперь он решил проверить усвоенный мною материал на практике. Я поддержал эту инициативу, пытаясь правильно встать по памяти. На удивление, у меня это получилось. Он три раза ударил концов палки по земле, после чего начался бой. В этом бою, первый удар предоставился мне. Я решил действовать быстро. Немного согнувшись и опустив меч чуть выше правого бедра, я сделал резкий выпад вперед, стараясь предугадать следующее движение оппонента. Старый прочитал мою атаку и увернулся вбок, после чего ударил по моему мечу так, чтобы тот отлетел в противоположную от него сторону. Он застал меня врасплох. Однако, вместе с тем, он не воспользовался этим и отошел. Теперь моя очередь принимать его атаку. Я поднял палку и приготовился. Собравшись и вернув палку на исходную, я приготовился отражать его удар. Он уже замахнулся, специально выжидая время, чтобы я мог определить траекторию удара. Судя по всему, это горизонтальный. Стоило мне об этом подумать, как он сдвинулся с места, нанося свой удар. В спешке, будто рефлекторно, я выставил свою палку вперед прямо перед ударом. Однако я не пытался парировать, хоть и подумал об этом сперва. Приняв удар, я сдерживал натиск старого до тех пор, пока мне выпал удачный момент. Он был очень близко, это возможность. Старый время зря не терял и напирал на меня дальше. Еще чуть-чуть и смог бы повалить меня с ног. Нужно было действовать. Сейчас или никогда. Как только мы сблизились на достаточное расстояние, я чуть отвел наши скрестившиеся палки и ударил ногой о его колено. Он что-то прошипел, однако, на мое удивление, будто ничего не испытал. Даже наоборот, он удвоил натиск, а когда я потерял координацию и силы, сделал подсечку, после чего я больно приземлился на копчик. Какое-то время я приходил в себя, почесывая место удара. Боль не сильная, но противная. Старый стоял надо мной и почесывая подбородок, где не было растительности. Он посмотрел на меня с долей удивления и одобрения, после чего помог мне встать, подав руку. Как только я встал, он, отряхнув с моих плеч пыль, похлопал сначала мне, а потом по моей спине. Я кивнул ему. Он улыбнулся и указал на паб позади меня. Я снова кивнул, и мы пошли в место не столь отдаленное. После такой тренировки я не прочь отдохнуть за кружкой и тарелкой чего-нибудь. Как раз проголодался за время поездки. Мы зашли внутрь. Нас встретило двое крепких мужчин. Они указали на мой меч и принялись осматривать меня. Старого же пропустили без лишних слов. Забрав мой меч, те наконец позволили мне полноценно зайти внутрь. В пабе играла музыка, а люди пили и веселились с сидящими рядом дамами в откровенных нарядах. Справа от нас была лестница на второй этаж. Туда с периодичностью уходили пары. Обычно это была девушка и чрезмерно пьяный мужик. Гадать, что творится на втором этаже, не нужно. Со старым мы подошли к стойке, где развивали алкоголь и выдавали еду. Сев за деревянную скамью, я принялся пересчитывать свой капитал. У меня было где-то 10 серебряных. На еду должно хватить, а поспать можно и в повозке. Как только я закончил подсчет, К нам из дверного прохода за стойкой подошел местный кассир в лице хозяина. Хозяин был в изящном наряде. Черная рубаха с золотыми линиями и какие-то черные штаны, напоминавшие лосины. Он что-то обговорил со старым, после чего тот протянул хозяину 3 серебряных. Хозяин что-то крикнул кому-то за дверью и, получив ответ в виде еще одного крика, он обратился ко мне. Я посмотрел на старого. Старый что-то сказал хозяину, и тот кивнул, протягивая руку мне. Достав 3 серебряных, я вложил их в руку хозяина, после чего тот улыбнулся мне и пошел к той двери, откуда ранее пришел. Осталось у меня 8 серебряных. Старый завел разговор с каким-то мужиком на нашей скамье. Разглядеть его было сложно, ибо находился он слева от старого. Однако можно было сказать точно, что это был лысый мужик с чуть рыжеватой бородой. Они оживленно что-то обсуждали, а я лишь мог подслушивать, не понимая речи. В какой-то момент, слушать то, что я не понимаю, мне надоело, и я принялся изучать других сидящих рядом. Справа от меня был какой-то старичок с кучей мозолей на руках и седыми волосами. Он заказал себе лишь выпивку. Еще правее него был молодой парень. Чуть приглядевшись, я понял, что это был как раз-таки тот, кто недавно дрался со старым на мечах. Его лицо еще сохранило горечь поражения, и пил он из кружки как-то агрессивно, резко захлебывая и периодически стуча дном по столу. Не пойму, чего он взъелся из-за поражения. Впрочем, размышлять об этом было некогда. Принесли еду мне и старому. Это были 2 кружки с кашеобразным и отдающим спиртом содержимым, а также сушеное мясо с хлебом. Запах от кружек немного перебивал аппетит, но я был слишком голоден, чтобы думать об этом. Забавно, но до того, как я увидел еду, голод так не чувствовался. Я жадно уплетал все на столе, иногда не пережевывая, а запивая все содержимым кружки. Пару раз чуть не подавился из-за этого, благо старый с хохотом бил меня по спине в такие моменты. Быстро все съев, я принялся допивать содержимое кружек. Без закуски в виде сушеного мяса и хлеба, это была словно манная каша, разведенная в водке. Впрочем, я уже был под градусом, а вкус уже не был таким резким для моих рецепторов. Наевшись и напившись, я с наслаждением прилег на стойку, предварительно отодвинув посуду. Живот полнился, а в голове ничего не рождалось. В таком состоянии меня застала хозяйка паба. Она была в роскошном платье, а лицо ее было бледное, словно у вампира. С собой она привела одну, показавшуюся мне знакомой, девчонку в открытом наряде. У нее были длинные черные волосы, тонкие длинные пальцы и большие ресницы. Она села подле меня, положив руку на колено. Она резко приблизилась, что-то прошептав мне на ухо, после чего с хихиканьем отдалилась на некоторое расстояние. Кажется, она заигрывала со мной, и в текущем состоянии я поддался искушению. Я посмотрел явно нетрезвыми глазами на хозяйку. Она протянула мне руку. Отдав ей свои последние 8 монет, я немного откинулся спиной к стойке. Хозяйка недовольно покривила лицо, смотря на эти монеты, однако вскоре успокоилась и легонько кивнула девушке. Сама же дама подняла меня и потащила на 2-й этаж. У самой лестницы я заметил, что разговоры стихли. Все смотрели на меня с неким удивлением и долей страха. Но страннее всего был взгляд молодого. Он смотрел на меня с одновременной ненавистью и бессилием. Я не придал этому значения и поднялся вверх. Дальше все было смутно. Мы поднялись на 2-й этаж. Пару раз я чуть не упал. Мы зашли в одну из комнат. За стенами были стоны. Голова от всего этого сильно закружилась и заболела. Девушка уложила меня на кровать и что-то делала. Однако из-за темноты и опьянения я не мог разглядеть. Вскоре она приблизилась ко мне, чтобы поцеловать. В этот момент что-то переключилось во мне. Я вспомнил чей-то голос, чей-то образ. Но кого я вспомнил? Схватив ее за плечи и отодвинув от себя, я упал головой на подушку и вырубился. Мой враг. Меня вытянуло из воспоминаний. Было странное ощущение, будто я проснулся, но все еще вижу свой сон. Мне виделась женская фигура на фоне белого света. Она что-то говорила мне. Ее голос был неразборчивым, но приятным и вызывающим трепет. Она начала обретать детали, однако я мог разглядеть лишь часть из них. На левой руке у нее была татуировка в виде паука. На шее кулон с черным сердцем. Волосы были короткие. Лицо. Лицо я разглядеть не мог. Оно все еще оставалось для меня загадкой, но при этом создавалось ощущение, что мне известен ответ на нее. Я знаю, что фигура передо мной напрямую связана со мной. Я уверен, что знал ее. Но когда же это могло быть? В прошлом, а в каком? До попадания в тот чертов мир, или после? Если до, то ждет ли она меня сейчас, и что с ней случилось за то время, что я был в том мире? Если после, то что случилось со мной, и почему ее образ появился лишь сейчас? Догадки разрывали меня. Мне хотелось иметь ответы на все, но при этом, в глубине, что-то отталкивало меня от попыток вспомнить. Это словно инстинкт самосохранения. Но хоть мне и хочется оставаться в неведении, я не могу себе такого позволить. Лучше уж узнать всю подноготную заранее, прежде чем предаться забвению. Я посмотрел на своего соседа. Он немного изменился. Теперь на нем были доспехи, а около шеи странная татуировка в виде двух бычьих рогов, повернутых вверх. Сам сосед продолжал смотреть на монету. Легонько пнув его ногой и не получив ответа на этот акт коммуникации, я смирился с попыткой завести с ним диалог и продолжил чтение. Книга раскрылась, открывая новую главу «Мой враг, мой друг». Все началось с пробуждения. Я проснулся в полном обмундировании, с болью в голове и сильной жаждой. Утро встречало меня яркими лучами солнца в глаза. Прищурившись и на ощупь добравшись до окошка, я закрыл его явно криво приделанными шторками из потрепанного белья. Придя в себя и подготовив свои глаза, я чуток раскрыл шторы, наблюдая за утренним бытом города. Людей на улице было довольно много. Судя по положению солнца, сейчас либо около 10, либо около 12. Кто-то нес груз в тканевых мешках, кто-то разбрасывал мусор или блевал на дороге, кто-то пел или скандировал на бочке, собирая толпу зевак, мимо которых пробегали играющие с камнями дети. Быт бытом. В такой момент я ощутил нечто, что можно было бы назвать умиротворением и свободой. Давненько я не испытывал его. Последний раз подобное я испытывал в деревне. Как быстро городская жизнь забрала у меня это яркое чувство. Я потянулся к несуществующему карману давно проданной мною куртки, чтобы взять сигареты. Не обнаружив пачку, я печально выдохнул. Увы, но придется лишиться вредной привычки. Впрочем, если смотреть с другой стороны, здоровее буду. Хотел ведь всегда бросить, вот тебе жизнь и дала шанс. В мою сторону ударил стремительный поток теплого ветра. Он немного согрел меня, однако пропустив его через мои ноздри, я почувствовал зловонную смесь запахов. Его было несложно описать одним словом. Однако на изучение каждого компонента ушло бы время и остатки моих сил, чтобы не блевануть. Однако я рискнул. Мне резко поплохело и согнувшись у окошка я излил на крыльцо паба содержимое желудка. Благо, в этот момент никто не следил за мной и я не попал ни по кому. Но жгучее чувство стыда все же оставалось. Вот тебе современный человек, блюющий сокна в другом мире. Хотя, говоря по правде, я мало чем отличаюсь от современников. Оправившись, я очень долго сопротивлялся желанию вытереть рот и очистить нос, используя те самые шторы. Однако я смог выстоять перед этим, мягко говоря, неприличным желанием. За такое судьба вознаградила меня, и в этот момент в комнату зашла та самая девушка, что занесла меня сюда вчера. Она стояла с платком и кружкой. Тут меня немного смутило, а потом и покосило в стороны. Я присел на кровать, схватившись за резко потяжелевшую голову, что начало неистово тянуть меня их стороны в сторону. Краткий миг бодрости растворился в похмелье. Я услышал ее мягкий голос, что-то говорящий мне. Потом она подошла ко мне и предложила взять кружку. Долго не думая, я взял ее и выпил содержимое, чуть не подавившись. Вкус у жидкости был странным, словно глина, разведенная в воде с солью. Откашлившись под ее тихий смех, я взял ткань, которой вытер рот и сморкнулся. Пусть я и выглядел в этот момент не в лучшей своей форме, но все же состояние мое улучшилось. Головная боль пропала, пусть и не сразу. Отложив кружку на столик рядом, я глубоко вдохнул. Девушка присела рядом со мной, поглаживая мою спину. Она смотрела мне в глаза. У нее был странный взгляд, уставший, но в то же время вынужденно бодрый. Вспомнил. Это были точно те же глаза, которые я видел много раз на лицах тех врачей. Глаза, в которых нет огня и которые видят в других людях лишь работу. Я странным образом почувствовал себя не в своей тарелке. Как если бы сейчас был у врача, который спрашивал у меня наводящие вопросы. Она продолжала глазеть на меня, пока я в этот момент смотрел в никуда. Ее лицо резко приблизилось ко мне. Я подвинулся чуть подальше от нее. В голове предстала все та же фигура неизвестной мне особы. Этот образ в голове напомнил мне об обещании. Я всегда буду рядом. Такое простое, даже немного детское обещание, данное мной когда-то. Но почему мне так горько, когда я вспоминаю о нем? Я встал с кровати и направился к выходу из комнаты. Мне очень хотелось есть и пить. Ее удивленный взгляд сопровождал меня до самой двери. Возможно, я сейчас упустил шанс, но я не жалею об этом. Я знал, что меня должны ждать. Единственный оставшийся человек. Спустившись по лестнице вниз, меня не встречали забитые людьми столики. Впрочем, это не удивительно, утро же. Если посчитать, то в помещении было где-то 6 посетителей. Большая часть из них завтракали и только двое сидели прямо перед хозяином, о чем-то переговариваясь. Теми двумя были молодой и старый. Я подсел рядом с ними так, чтобы одновременно видеть их, но не контактировать. Хозяин подошел ко мне. Я сделал вид, что пью, поднимая воображаемую кружку. Хозяин улыбнулся и почесал затылок, смотря на меня. Хозяин развернулся и ушел в подсобку. Я же, сложив руки в подобие подушки на стойке, пытался прогнать вчерашние события по порядку, как если бы был в кинотеатре и склеивал пленку. Вчера я приехал в этот город с торговцами. Потом решил прогуляться по городу. Набрел на старого и потренировался с ним на палках. Мы зашли в паб, выпили, а потом ко мне подошла хозяйка с той девчонкой. Я отдал ей, ох, последние 8 моих монет. Черт, как теперь же? В этот момент подошел хозяин с кружкой. Он протянул мне ладонь, требуя монету. В этот момент я бегло осмотрел все карманы в поисках мешочка. Смысла от этого не было, ведь я прекрасно знал, что платить мне нечем. Однако надежда умирает последней. Найдя злополучный мешочек и раскрыв его, я теперь точно убедился, что бедный. Я посмотрел на хозяина, что уже убирал кружку со стола. Кажется, он прекрасно понял, что платить мне ему нечем. На его лице читалось раздражение. В этот момент кто-то слева начал говорить. Интонация, с которой говорил человек, была едкой и гнусной, словно он пытается своими словами задеть чью-то персону. Я посмотрел налево. Там сидел молодой с злобной улыбкой и ненавистью в глазах. Рядом с ним, со спокойным лицом, сидел старый, периодически попивающий из кружки. И хоть слов молодого я не понимал, но исходя из произошедшей сейчас ситуации, смысл мне примерно ясен. Хотя одного я понять не мог, чего он на меня взъелся. Я смотрел на него с абсолютно равнодушным видом лица, чем-то копируя старого. Старый, обративший на нас внимание, подметил мое спокойное лицо и улыбнулся, в то время как молодой только разгорался. Кажется, мое спокойствие встало комом в его горле. Он начал громко что-то говорить мне, кивая головой. Судя по его виду, он что-то спрашивал у меня. Мое спокойствие сменилось настороженностью. Я внимательно смотрел за него ногами и руками. В любой момент он мог слететь с катушек и за 2 шага дать мне в морду. Я бегло осмотрел помещение в поисках предмета, который можно разбить о его голову. Молодой вдруг вскочил, а вслед за ним вскочил и старый. Молодой попытался добраться до меня, однако его остановила возложенная на его плечо ладонь старого. Он с басом что-то проговорил, после чего молодой успокоился и кивнул. Не знаю, что сказал старый, но люди в пабе оживились. Молодой посмотрел на меня все с тем же гневным выражением лица, а после пальцем показал на дверь. Старый же смотрел на меня, ожидая реакции. Похоже, будет мордобой. По-хорошему, мне стоило бы отказаться от всего мероприятия, однако, не самое удачливое утро и раздражение, вызванное этой выскочкой, поставили все точки над «и», и я кивнул ему в ответ, резко встав и проследовав к выходу. Старый же взялся ладонью за голову и глубоко выдохнул. Лишь выйдя на улицу, я понял, что драться в моем положении – идея глупая, а как максимум – смертельная. И это не только из-за моего состояния, которое превращало меня в ходячий мешок. Я вполне могу подраться с кем не надо, а когда придет время отвечать за действия, все, что я смогу, молчать. От мысли я немного занервничал, однако было уже поздно отступать. Молодой повел меня в сторону забора, где только вчера я и он тренировались со старым. Мы перелезли через забор по разные стороны. Молодой взял 2 палки, одну из которых кинул мне под ноги, а вторую навел на меня, держа одной рукой, после чего начал говорить. Говорил он громко, часто меняя тон и, кажется, что-то объясняя мне. Зеваки начали собираться около нас, смотря на его выступление. Как только молодой это заметил, он резко преобразился, добавив театральности. Ходя то сюда, то туда по нашей арене, Он то и дело бросал на меня этот полный злобы взгляд, который периодически отрывал от толпы. Наконец, через некоторое время громких речей, он перестал говорить, встав в паре метров передо мной. Я обратил внимание на толпу уже оживленных зевак. Они скидывались монетами и, судя по всему, ставили деньги. Принимал ставки находчивый старый. Молодому, наверное, сейчас обидно. Ажиотаж толпы сосредоточен вокруг монеты, а не его дилеммы со мной. Подключились даже пара стражников. Там тоже был один молодой и старый. Сначала Лют отреагировал на их появление с тревогой, все, кроме старого. Он поздоровался со стражником, что был в возрасте, после чего последний отдал серебряную монету под взглядом недоумевающего молодого стражника. Нельзя было скрыть моего удивления от происходящего. Ровным счетом, как и нельзя было скрыть злобу молодого. Кажется, он смотрел на эту картину с еще большой злобой, чем на меня. Однако смотрел он не на стражников, что закрывают глаза, а на парочку лиц, что курили трубки. На них у молодого был особенный взгляд, тихая ненависть, готовая перерасти в сжигающую все на своем пути ярость. К слову, курили они что-то особенное. Это не было похоже на табак, я бы узнал. Запах был особенным, но при этом очень знакомым, неприятно и колюще знакомым. Глаза у курящих были красные, кожа бледная, а изо рта все время норовила слететь на землю слюна. Выглядели эти люди бедно. Потрепанная одежда, самодельная обувь из кусков ткани и куча грязи поверх всех частей тела. Их вид раздражал не только молодого, но и меня, хотя у меня скорее было противоречивое чувство. Я презираю их, но вместе с тем мне и жаль, ибо я их понимаю. Как же глубоко человек способен загнать себя в задницу, даже в этом мире. Молодой тоже заметил мою реакцию на курящих. На этот раз он смотрел на меня не как на ублюдка, а как на врага. Хотя одно от другого недалеко отходит, при наших-то условиях. Толпа начала что-то выкрикивать. Молодой встал в ту самую боевую рыцарскую стойку, который нас обучал старый. Стоял он так же неуверенно и криво, как и я. Вот же бой выйдет. Он что-то прорычал и бросился в мою сторону, готовя размашистый горизонтальный удар палкой справа. Я сделал шаг назад и приготовился отражать удар. Вмиг, с рыком он замахнулся в меня, целясь в голову. Не дойдя и половину пути, я сделал шаг назад и ударом отвел его палку в сторону. Он чуть попятился назад, что было шансом для меня. Немедля и секунды, я набросился на него, пытаясь проткнуть палкой. Однако я не попал. Палка прошла аккурат в треугольнику между его подмышкой и грудью. Успев только отступить, но не подготовиться, я принялся защищаться от атак молодого. Все они были размашистыми, казалось, что он вливал всю свою силу в удары. Я то и дело успевал лишь блокировать с переменным успехом, однако на моей стороне была удача и неопытность оппонента, ибо чаще всего рассекали воздух возле. Если бой так и будет продолжаться, то исход будет зависеть лишь от выдержки. Впрочем, мне еще раз повезло поймать его на плохом ударе. Он попытался проткнуть меня резким выпадом, однако не дотянулся. Пользуясь моментом, я контратаковал его. Резким ударом по палке молодого, я почти выбил ее из его рук, однако тот очень крепко держал ее. Как только я понял, что он потерял концентрацию, то сразу попытался нанести вертикальный удар по его правому плечу, которым он держал палку. С выдохом и криком, я замахнулся. Толпа восторженно ликовала. От победы меня отделяли считанные сантиметры. Однако, молодой резко увильнул в левую сторону, а удар задел лишь его палку. Это шокировало меня. Я был уверен, почти что молниеносно молодой атаковал меня в левый бок горизонтальным ударом. Я едва успел среагировать и блокировать атаку. Мы сцепились. Нужно было отойти в сторону и атаковать. Придерживаясь этого плана, я почти что отпрыгнул от него на полметра, однако он не хотел меня отпускать. Тут, резко мне в живот прилетел удар с ноги. Я схватился рукой за живое и отошел. Боли не чувствовал, это скорее был рефлекс. Я думал, что бой закончен. Толпа вновь что-то кричала, однако молодой продолжал медленно подступать ко мне, готовясь атаковать. Кажется, наша дуэль не закончится, пока кто-то не ударит палкой. Ну ничего, за удар он заплатит. Я скрутился, делая вид, что мне больно. Молодой подходил ко мне, готовясь ударить вертикальным по голове. Я же тем временем, склонившись, выжидал момента. Он стоял надо мной, что-то говоря. Я поднял голову. Его лицо теперь было спокойным, как у человека, что победил идейного врага и учит его новым ценностям. В этом лице нет насмешки, но есть злоба, или скорее неприязнь. Оно смотрело на меня свысока, не ожидая чего-то. Это была ошибка. Резким движением руки я бросил в его смесь дорожной пыли, земли и песка, что собрал, пока лежал. С криком он отошел назад и закрыл свои глаза. Я быстро встал и со всей силы замахнулся. Быстрым и мощным горизонтальным ударом я попал ему по ребрам. Он вновь что-то вскрикнул, но к тому времени я отошел. Внезапно он бросил палку и бросился на меня, повалив на землю и нанося по голове удары кулаками. Одной рукой я удерживал его за левую руку, а второй вцепился в горло. Сам же он пытался бить ему кулаком по голове, но я едва ли чувствовал боль в этот момент. Оставил наш мордобой внезапный женский крик. Мы оба повернулись на его источник, заметив девушку, что перелезала через забор. Это была все та же особа, что встречала меня утром. Она подбежала к молодому, дав ему отрезвительную пощечину. В слезах она ему что-то говорила, а сам молодой с шокированным лицом лишь смотрел да хлопал глазами. Она заставила его подняться с меня. Молодой, стоя передо мной, почесал свою голову. На его лице не было прежнего гнева и ярости. Это было лицо осознавшего свою ошибку человека. Удивительно, но теперь он старался не смотреть мне в глаза, ровным счетом, как и в глаза той девушки. Он быстрым шагом покинул поле боя от гогот толпы, в то время как девушка помогла мне встать. Он что-то сказал и ушла вслед за молодым. После нее ко мне подошел старый. Он похлопал меня по плечу и указал на паб. Я, не думая, кивнул. Думать я тогда вообще не мог, ибо все еще не понимал происходящего. Толпа делила монеты, а старый с ехидной улыбкой показал мне мешочек с бронзовыми и серебряными монетами, из которых 5 бронзовых вручил мне. Когда мы зашли в паб, он был пуст, пока пуст. Уже через несколько минут сюда завалится множество зевак, что были на улице. Однако я к тому времени уже ел свой заслуженный завтрак за 5 бронзовых. Черствый хлеб и вода. Впрочем, я был доволен и таким завтраком. Пусть даже и не насытился. Пока мы сидели, народ то и дело что-то громко обсуждал. Много людей смотрели на меня, переговариваясь между собой. В основном среди них были местные жители. Старый же продолжал сидеть и попивать ту самую кашеобразную жижу из кружек. Впереди был целый день, который я должен был как-то реализовать. Эта мысль меня здорово напугала. Денег у меня нет, работы нет, целый день буду голодным, а может и не день. Я серьезно задумался об этом. Сейчас лучшим решением было бы пойти на ярмарку, может, там будет работа или еда. Твою же, в этот момент ко мне подсел неожиданный сосед, молодой. На этот раз он был спокоен. Он подозвал хозяина и вручил ему 3 серебряных, переключив внимание на меня. Он что-то говорил мне, но я не понимал ни единого его слова, на что попытался указать жестами. Он, к сожалению, тоже не понимал их. Мы бы так и сидели, если б старый не подключился к этому занимательному диалогу. Он что-то сказал молодому, после чего тот с раскрытым ртом посмотрел на меня. К тому времени хозяин принес кружку с спиртной кашей и вяленое мясо со свежим хлебом и вареным яйцом. Молодой отдал все мне, смотря в мои голодные глаза. Отказываться от такой щедрости я не мог. С жадностью, под его смех, я уплетал все на столе. Никогда я так не был доволен. Наконец, доев все, я обратил внимание на молодого. Он уже был более дружелюбен ко мне. Однако, кажется, он чувствовал себя виноватым по отношению ко мне. У меня есть мысль почему, однако мне не особо хочется ее развивать. Когда я доел, он с серьезным лицом позвал меня на выход из паба. Вряд ли он хотел взять реванш. Кажется, он что-то хотел мне показать. Глубоко выдохнув, я встал. Взяв свое снаряжение на выходе, мы вышли наружу. Что же он хочет мне показать? Мой друг, мы вышли на порог паба. Рядом с нами стоял один из амбалов, местных охранников. Двухметровый мужчина с короткими черными волосами и черной одежде. Он пристально наблюдал за нами двумя, пока его коллега, рыжий громила с пышной бородой, что-то обсуждал с двумя курильщиками, стоящих рядом с барышнями паба и предлагая им что-то из тканевых мешочков. Приглядевшись, я вспомнил их. Это были те самые, что наблюдали за нашей с молодым дуэлью. Они неуклюже стояли, так и норовя упасть. Глаза у них были красные, а под глазами широчайшие мешки, на иронию, как у трудоголиков. Один из амбалов что-то объяснял сначала им, а потом переключался на девушек из паба. Его небеспричинно грозный вид не оставлял желания перечить, а интонация, с которой он говорил, была словно гром средь ясного неба. Каждое непонятное мною слово, сказанное им, отражалось эхом в моей голове, словно я слушал какого-то пожилого инструктора. Я не знаю, что он говорил им, Однако вид этих укурков был напуганным. Я хотел было пойти дальше, оставив их, однако молодой остановил меня. Он с неприкрытой ненавистью смотрел на эту картину. Укурыши явно вызывали у него крайнее раздражение. Однако чем дольше я смотрел на него, тем больше понимал, что за яростью в глазах, секундными проблесками скрывалась и печаль, когда он смотрел на девушек из бара. Он пытался скрыть ее за маской злости, но мне было отчетливо видно его лицо. Это до боли знакомое выражение лица. Кажется, между нами больше общего. В конечном итоге, рыжий закончил с ними. Укурышей он прогнал, а девушек загнал в паб, после чего подошел к молодому. Между ними завязался диалог. Рыжий и молодой явно знакомы и, судя по всему, являются друг другу друзьями. Почти все время разговора те смеялись и улыбались, однако в один момент молодой перевел внимание на меня. Он что-то рассказал рыжему, после чего лицо последнего стало серьезным, в контраст с лицом молодого. Он что-то проговорил ему, положив руку на плечо. Между ними разгорелось нечто похожее на спор. Молодой тоже поменялся в лице. Оно было похоже на лицо подростка, чьи идеи не были приняты. Однако причиной спора точно стал не я, а что-то другое. Что-то сказанное молодым. Молодой громко что-то говорил, показывая на город. Достаточно громко, чтобы люди на улице могли обратить на него внимание. Однако всем было все равно, словно привыкли или не хотели слушать его речи. Каждый из них был занят своим делом. Каждому надо было куда-то успеть, особенно в разгар ярмарки. У каждого свое видение дороги и свой ориентир. Рыжий жестом попросил черного лосого зайти в паб, что тот сразу сделал с раздраженным выражением лица. Рыжий тем временем сказал лишь одно слово, глубоко и четко. Это слово почти сразу утихомирило молодого, заставив того молча смотреть в пол. На лице рыжего выявлялась печаль, однако он быстро состроил серьезную гримасу. Рыжий что-то рассказывал молодому, смотря с высоты своего роста на его макушку. Он говорил медленно, словно старик, говорящий про истину жизни. Однако вряд ли молодой слушал. Отреченно от мира вокруг, он смотрел в пол, словно был заточен в своих мыслях. Возможно, он и хотел было послушать, однако на неудачу рыжему, молодой, чуть приподняв голову, посмотрел на уходящих в переулок укурков. В выражении его лица была такая ненависть, какой мне не пришлось испытать по отношению к себе. Чистая, без моральных и этических стоп рычагов, способная взгрызться в тело и подобно зверю разорвать его на мелкие кусочки. Этот взгляд, это чувство, оно мне знакомо. Его ненависть к подобным людям. Когда-то и мне приходилось сталкиваться с этим. Да, я отчетливо помню подобный типаж, видящие в жизни лишь удовольствие. Кривые проповедники гедонизма. Моя ненависть к ним может посоперничать лишь с жалостью, которую я испытываю по отношению к ним. Точнее, к одной. На меня нахлынули противоречивые чувства, в авангарде которых была тоска. В какой-то момент меня за плечо толкнул молодой. Его лицо было дружелюбным. Губы сошлись в приятельской улыбке, а глаза высказывали понимание, обремененным тем же чувством тоски. Он что-то говорил мне. Не знаю, были ли то слова поддержки или воодушевляющая речь, но я делал вид, что слушал его. Ну, как делал? Я действительно слушал. Не понимая ни единого слова, я начал как бы чувствовать каждое сказанное им предложение, словно настроился. Эта смена интонаций в каждом предложении, напряжение лицевых мышц, создающих злобный вид. Хоть я ничего толком и не понял, мне показалось, что он предлагал мне какую-то авантюру. Наверняка она связана с теми укурками. Когда он закончил говорить, я долгое время стоял и почесывал свой подбородок. Вполне возможно, что сейчас я могу опять ввязаться во что-то незаконное. Нет, в прошлый раз я только чудом выбрался из тюрьмы. Вполне возможно, что меня ждала бы казнь или отсечение чего-нибудь. Не хочется испытывать гнев фортуны. С другой стороны, я не мог подавить своего желания хотя бы здесь попытаться что-то сделать. Пусть даже в этом нет смысла. Да даже если помру, в любом случае возвращаться мне было некуда. Обещание не получилось сдержать. Обо мне задумается лишь парочка людей. Представитель фонда поддержки и уже как год пропавший без вести отец. Будь проклята эта война и батя с ней. Я посмотрел на небо. Оно было почти идеально чистым. Никаких туч, никаких облаков. Новый мир, новые возможности. Новое, не загубленное ошибками прошлого будущее. Я мог бы стать здесь известным алхимиком или инженером, или на худой конец воином. Однако, мое решение определенно глупое, но пусть даже оно имеет смысл лишь для меня. Не нужна мне слава или почести, мною движет жажда мести. Они забрали достаточно. Я кивнул молодому. Он широко улыбнулся и потянул за собой в сторону переулков. Рыжий что-то сказал нам вслед, однако мы проигнорировали его слова и пошли дальше. Когда мы зашли в переулок, мне встретился источник зловоний. Везде валялись бледные, но дышащие тела, погруженные в нечистоты под собой. У большинства из них красные глаза и мешки под глазами. Они были одеты в лохмотья, изрезанные то ли специально, то ли из-за износа одежды. Их глаза были тусклыми, еле удерживающими сознание. У других же, менее везучих, глаза были стеклянными. Теперь понятно, почему люди обходят переулки в этом городе. Приходилось прикрывать нос и дышать ртом, однако даже это не помогало. Ужасное зрелище, даже более ужасное, чем то, что я видел в прошлом мире. В отличие от меня, молодой шел спокойно, пусть и с презрением на лице. Судя по всему, он уже привык к этим запахам и людям. Довольно часто на пути встречались мелкие воришки, что пытались ограбить и так уже обедневшие подобия людей. В основном это были стаи детей во главе одного наиболее взрослого. Им редко сопротивлялись, лишь издавая звероподобные звуки, вроде слабого рева или мычания коровы. Лишь некоторые защищали свои пожитки, однако результатива от их действий было не то чтобы много. Мы не встревали в их разборки, продолжая следовать по маршруту молодого. Воришки тоже не хотели приставать к нам, лишь сопровождали нас гордым, но в то же время изнеможденным взглядом. Закулисье внешнего города отчетливо резонирует с тем, что я видел в портовом городе. Куда больше грязи и отчаяния на лицах людей. Не чувствуется в этом городе жизнь. Я будто попал в болото. Зачем же наш торговый караван сюда приехал? Неужели здесь действительно скачет монета? Если так задуматься, мы ведь разделились с основной частью у ворот. Наверняка именно там продают ценные товары. Как забавно, никогда не приходилось видеть такую несправедливость вживую. Одни живут за стеной, другие выживают за ней. Хотя, справедливости ради, в наше время эти грани всего лишь размыты. Наконец, из переулков мы вышли на улицу. Здания вокруг значительно отличались по состоянию от тех, что я видел около площади. Многие дома были покрыты сажей и восстановлены подручными средствами, в основном разобранной мебелью. Где-то в заколоченном окне виднелась ножка табуретки, а где-то дверной проем заменяли прикрученные дверцы шкафа, перед которым висели импровизированные шторки из одежды. Не могу представить, что здесь происходило. Вряд ли война, тогда бы весь город был в таком же состоянии. Возможно, местные банды постарались угробить это место, или стража, в попытке достать преступников. К слову о страже, тут даже и намека на их присутствие нету. Либо они боятся этих районов, либо здесь благородный и честный договорняк.